Этого же требовал от него император Сигизмунд. Чешский богослов решительно отвергал какой-либо компромисс со своими врагами. Он предпочитал мученическую смерть на костре малодушному отречению от своих убеждений. Убедившись, что от Гуса не удастся добиться самообвинения и отречения, собор объявил его упорствующим еретиком, лишил священнического сана, отлучил от церкви и приговорил к сожжению на костре. Казнь Гуса была назначена на 6 июля 1415 года. В этот день состоялось самое торжественное в истории инквизиции аутодафе. На аутодафе явились все соборные отцы, и император Сигизмунд в сопровождении блестящей свиты, князья, рыцари и другие почетные гости собора. Во время богослужения Гуса держали под охраной у дверей храма. Затем подвели его к алтарю и зачитали приговор собора. Гус громко отрицал свою виновность. Гусу дали в руки так называемую «чашу искупления», и один из епископов провозгласил формулу проклятия: «О проклятый Иуда! За то, что ты покинул совет мира и перешел в стан иудеев, мы отбираем от тебя этот сосуд искупления». Но Гус не оставался в долгу. «Я верю во всемогущего Господа Бога, во имя которого я терпеливо сношу это унижение, и уверен, что Он не отберет от меня его чашу искупления, из которой я надеюсь пить сегодня в его королевстве». Ему приказали замолчать, а когда он отказался повиноваться, стражники зажали ему руками рот. 7 епископов сорвали с него священническое облачение и вновь призвали его отречься. Гус, повернувшись к присутствующим, заявил, что не может покаяться в заблуждениях, которых никогда не разделял. Присутствующие криками заставили его замолчать. Прежде чем бросить осужденного в костер, следовало его соответствующим образом подготовить к этому акту веры. Гусу обрезали ногти и остригли тонзуру, затем увенчали его голову шутовской бумажной тиарой, разрисованной чертями, на которой красовалась надпись «Се ересиарх». При этом возглавлявший эти колдовские действия епископ сказал Гусу: «Мы поручаем твою душу дьяволу». Но Гус продолжал со стойкостью и упорством, вызывающими уважение даже его врагов, отвечать на каждый удар контрударом: «А я посвящаю свою душу самому всепрощающему Господу Иисусу Христу». Когда возникший сутолоки с головы Гуса упал шутовской колпак, один из стражников приказал служке: «Напяльте снова на него этот колпак, чтобы его сожгли с чертями, его повелителями, которым он служил здесь на земле». На этом церковная часть аутодафе закончилась. Теперь предстояло совершить казнь над отлученным, предать его грешное тело костру с тем, чтобы спасти его душу. Гусу предстояло испить свою чашу искупления до дна. Император Сигизмунд передал осужденного графу Палатину Людовику, который приказал прево города Констанции Гансу Газину: «Возьмите этого человека, осужденного нами обоими, и сожгите его как еретика». Петр из Младеновиц, около 1390-1451 годов, очевидец казни Гуса, оставил на зидание потомству ее детальное описание. А место, на котором он был замучен, было нечто вроде луга среди садов Константского предместья. И так, сняв с него верхнюю черную одежду, в рубашке, крепко привязали его веревками в 6 местах к какому-то толстому бревну, руки скрутили назад и, заостривши бревно с одного конца, воткнули его в землю, а так как лицо Гуса было обращено к востоку, некоторые стоявшие тут сказали: «Поверните его лицом на запад, а не на восток, потому что он еретик». Так и сделали. Он был привязан к этому бревну за шею черной закопченной цепью, на которой какой-то бедняк вешал свои котелки на огонь. И увидев эту цепь, он сказал палачам: «Господь Иисус Христос, мой милый Искупитель и Спаситель,